вдоль поперек бороздя ее изгоду, в год плугом, с ним же в поле друг конь. Антигона. Величие человека неоспоримо. Однако постольку, поскольку сознает он, что плодотворность его деяний зависит от их благоразумности, от того, насколько гармонируют они с уважением к общей судьбе людской. Тот, кто долгого века здесь чает, кто пренебрег людской жизни мерою, явно тот кажется мне неразумье полным, ибо длинные дни они много раз приводили к нам сон печалей, а радость где? Вовсе знать не дано тому, кто хочет больше сроку взять, чем дано. Помощница ж для всех одна, предстоит подземным дева, песен, плясок, лир чужда. Смерть всему скончание. Эдип в колонне. И еще одна выдержка из Антигоны. Выдержка о хвале человеку. Но мудростью, неупованием, богат, хитроумным искусством, то к злу он, то к благу идет. Законы почитает страны родной, богов святой и правый суд, сильный в граде. Жалок в граде тот, к кому худой льнет от дерзких дел, пусть пред очагом моим ни он не сядет, ни одно с ним мыслящий. Тема судьбы также проходит красной нитью сквозь творчество таких величайших художников, как Данте, Шекспир и Гёте. Все они озабочены в первую очередь величием и благородством человека. Эта тема заняла достойное место и у наших русских художественных гениев, у Пушкина в особенности. Потому что Пушкин, как никто другой, в своем самоосуществлении полагался исключительно на свой собственный дар, будучи наделен особенно острым чувством своей единственности, ее общей значимости. Но вот Гёте. Биографию его так благополучно, а гений его до такой степени осуществил себя, что невольно склоняешься к мысли об отсутствии в его жизни и деятельности чего-либо случайного. Между тем он сам придавал решающую роль случайностям в собственной судьбе. Одной из них считал свою встречу с Шиллером, не будь которой его судьба, по его же мнению, имела бы совсем иной характер. Гёте видел в этой встрече что-то свыше неспосланное. Пушкин, одновременно и первозданный художественный гений типа Эсхила и Софокла, и художник, вобравший в себя культурный и исторический опыт более чем 20 веков, прошедших после них. Он видит человека сразу и как впервые появившегося на земле, и как опутанного сетями много тысячелетних порывов и срывов. Такова природа пушкинской, всепроникающей художественности с ее поистине сейсмографической и исторической чуткостью. Невзирая на то, что судьба может обнаружить то свое расположение, а то нерасположение к человеку, встреча с нею неотвратима. По этой причине люди, поднимающиеся на вершины творчества, будь то Наполеон или Моцарт, Петр Великий или Пушкин, с предельной остротой чувствуют подстерегающие их опасности. Иные величайшие из людей, испытывая постоянные угрозы со стороны судьбы, порою стараются уклониться от столкновения с нею. Другие гениальные люди, находясь в аналогичном положении, всегда готовы вступить в поединок с нею. Случается, что бросают и вызов ей. Так у Толстого все-таки были попытки перехитрить, обмануть судьбу. Он ведь и к смерти так относился. Умирая и зная, что умирает, он, пока находился в сознании, говорил, что может и на сей раз ему удастся обмануть смерть. Пушкин представляет собой противоположный пример. За считанные минуты до смерти он сказал «кончено»,